1831 июня 11 дня. Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Я любил все обольщения света, но не свет, в котором я минутами лишь жил, и те мгновения были мук полны, и населял таинственные сны я этими мгновениями, но сон, как мир, не мог быть ими омрачен. Как часто силой мысли в краткий час я жил века и жизнью иной и о земле позабывал. Не раз, встревоженный печальную мечтой, я плакал, но все образы мои, предметы мнимой злобы и любви, не походили на существ земных. О нет, все было ад или небо в них. Холодной буквой трудно объяснить боренье дум. Нет звуков у людей, довольно сильных, чтоб изобразить желание блаженства. Пыл страстей возвышенных я чувствую, но слов не нахожу, и в этот миг готов пожертвовать собой, чтоб как-нибудь хоть тень их перелить в другую грудь. Известность, слава, что они, а есть у них над мною власть, и мне они велят себе на жертву все принесть, и я влачу мучительные дни, без цели, оклеветан, одинок, но верю им. Неведомый пророк мне обещал бессмертие, и живой я смерти отдал все, что дар земной. Но для небесного могилы нет, когда я буду прах моей мечты, хоть не поймет их удивленный свет, благословит, и ты, мой ангел, ты со мною не умрешь. Моя любовь тебя отдаст бессмертной жизни вновь, с моим названием станут повторять твое, на что им мертвых разлучать. К погибшим люди справедливы. Сын боготворит, что проклинал отец. Чтоб в этом убедиться, до седин дожить не нужно. Есть всему конец. Немного долголетний человек цветка в сравнении с вечностью их век равно ничтожен. Пережить одна душа лишь колыбель свою должна. Так и ее создание. Иногда на берегу реки, один, забыт, я наблюдал, как быстрая вода синее гнется в волны, как шипит над ними пена белой полосой. И я глядел, и мыслью иной я не был занят, и пустынный шум рассеивал толпу глубоких дум. Тут был я счастлив. О, когда б я мог забыть, что незабвенно, женский взор, причину стольких слез, безумств, тревог. Другой владеет ею с давних пор, и я другую с нежностью люблю, хочу любить, и небеса молю о новых муках. Но в груди моей все жив печальный призрак прежних дней. Никто не дорожит мной на земле, и сам себе я в тягость, как другим, тоска блуждает на моем челе. Я холоден и горд, и даже злым толпе кажусь. Но неужели она проникнуть дерзко в сердце мне должна? Зачем ей знать, что в нем заключено? Огонь или сумрак там? Ей все равно. Темна проходит туча в небесах, и в ней таится пламень роковой. Он, вырываясь, обращает в прах все, что не встретит. С дивной быстротой блеснет и снова в облаке укрыт. И кто его источник объяснит? И кто заглянет в недра облаков? Зачем? Они исчезнут без следов. Грядущее тревожит грудь мою. Как жизнь я кончу? Где душа моя блуждать осуждена? В каком краю любезные предметы встречу я? Но кто меня любил, кто голос мой услышит и узнает? И с тоской я вижу, что любить, как я, порок, и вижу, я слабей любить не мог. Не верят в мире многие любви, и тем счастливы. Для иных она — желание, порожденное в крови, расстройство мозга или видение сна. Я не могу любовь определить, но это страсть сильнейшая. Любить — необходимость мне, и я любил всем напряжением душевных сил. и отучить не мог меня обман. Пустое сердце ныло без страстей, и в глубине моих сердечных ран жила любовь, богиня юных дней. Так в трещине развалин иногда береза вырастает молода, и зелена, и взоры веселит, и украшает сумрачный гранит. И о судьбе ее чужой пришлец жалеет, беззащитно предана порыву бури, зною, наконец, увянет преждевременно она, но с корнем не исторгнет никогда мою березу вихрь, она тверда. Так лишь в разбитом сердце может страсть иметь неограниченную власть. Под ношей бытия не устает и не хладеет гордая душа, судьба ее так скоро не убьет, а лишь взбунтует, мщением дыша, против непобедимой много зла она свершить готова, хоть могла составить счастье тысячи людей. С такой душой ты бог или злодей? Как нравились всегда пустыни мне! Люблю я ветер меж нагих холмов, и коршуна в небесной вышине, и на равнине тени облаков. Ерма не знает резвый здесь табун, и кровожадный тешится летун под синевой, и облако степей свободней как-то мчится и светлей. И мысль о вечности, как великан, ум человека поражает вдруг, когда степей безбрежных океан синее пред глазами, каждый звук гармонии вселенной, каждый час страдания или радости для нас становится понятен. И себе отчет мы можем дать в своей судьбе.